принадлежащий старому парламентарию. Воспитанный в Оксфорде, он приобрел манеры и облик всамделишного английского лорда. Высокий и худой, тщательно выбритый, с седыми аристократическими усиками, в костюме, сшитом у лондонского портного, с розочкой на лацкане, флегматичная наружность. Простецкие замашки его превосходительства ему явно не по душе. Его превосходительство — противоположность английскому лорду. И если бы не достигнутое им положение, бедный Сан-Пауло, то никогда бы ему не было позволено вступить в столь изысканный и закрытый круг. Поскольку его превосходительство заговорил о тюрьме, старый парламентарий позволил себе кашлянуть, дабы предупредить собеседника о неуместности обсуждения важных дел, высоких интересов, патриотических мероприятий в присутствии девушек, бесспорно прелестных и соблазнительных, но решительно неподходящих для данного случая и возвышенных социально-экономических дебатов. Он покашлял с осторожностью и опаской. Его превосходительство импульсивен, и когда прерывают, он реагирует порой с агрессивной резкостью. Ведь он привык иметь дело с подчиненными, помощниками, секретарями, чиновниками, с мошенниками, применяя точный термин, поскольку они и являются таковыми, да еще какими. Он не считается ни с преклонным возрастом, ни с парламентскими мандатами единомышленников, в особенности сейчас, когда все пали так низко. Девушки выходят, изящный кортеж, оставляя поданные бутылки и бокалы. Виски этой марки нет даже на Елисейских полях. Его можно найти лишь в жокей-клубе и в убежище лордов. Его превосходительство смакует напиток с видом знатока. Вот это виски, да. Остальное все дрянь. Я велю покупать самое лучшее, а мошенники приобретают низкопробное и прикарманивают разницу в цене. Я бы должен был посадить всех в тюрьму, да и вас также, всю дирекцию. Смелый предприниматель, надменный и горячий молодой человек, окончивший знаменитую школу управления и экономики, где ныне он выступает с докладами после блестящей стажировки в Соединенных Штатах, компетентнейший технократ, один из самых одаренных представителей нового поколения, собирается возразить, но милейший доктор останавливает его почти незаметным жестом. Если станет протестовать, все пропало. Увидев улыбку на лице его превосходительства, спускающего добродушным жестом с плеч подтяжки, смелый предприниматель признает опыт и ловкость милейшего доктора, хитрый и осторожный, для таких поручений незаменим. Его превосходительство приступает ко взысканию мзды. Сенатор может сказать, какую работу мы проделали. Старый парламентарий, успокоенный уходом девушек, но всегда ведущий себя сдержанно, как подобает истинному англичанину, британский вид, лондонская элегантность, так охарактеризовал его парламентский хроникер, который был обязан ему небольшим одолжениями, согласился кивком головы и подкрепил утверждение его превосходительства. Большая работа. Его превосходительство говорил и одновременно раздевался. Девушки ожидали его в соседней комнате. Сенатор может сказать также, сколько нам пришлось истратить. Всего лишь жестом, но многозначительным, старый парламентарий показал огромные размеры затраченной суммы. Его превосходительство, оставшееся уже в рубашке и трусах, с широким поясом на объемистом животе, поднимает бокал, остальные поддерживают тост. Сегодня никто не оказывает милости за даром. Все ведь очень рискованно. В нынешней ситуации никто не может чувствовать себя в безопасности. Он считает на пальцах работа, деньги, риск, большой риск. Несмотря на это, я получил разрешение на ввод в действие вашей индустрии. Но знаете наперед, вы будете загрязнять окружающую среду далеко отсюда. Сан-Пауло больше не вынесет чрезмерного дыма. Алчные взоры переходят с милейшего доктора на смелого предпринимателя. Никто бы этого не добился, только мне удалось. Вам известно, что это означает? Страна отблагодарит ваше превосходительство».